дразнил Иван. «И правильно», — решительно подтвердила Тамара Ивановна. «Ты надо мной смешки не строй, я тоже разбираюсь. Правильное, оно и будет правильным, как его не обсмеивай. Этим твоим горлопаном, этим твоим дуроплясом надо бы знать. Правильное правильным и останется. Они в дым превратятся, в фук, в вонь, а оно стоять будет». «Да с чего они мои-то? Ты с чего их мне в родню-то записала?» «Да потому что они для тебя стараются». «Они и для тебя стараются. Меня им не взять. А если меня взять, плохо ты меня воспитываешь». «Ничего, я вас воспитаю. Вы у меня шелковые станете». «Мама!» — миролюбиво протянул Иван. Лицо его поехало на сторону от смеха. «Как называются первые огурцы?» «Чего?» «Ну, как называются первые огурцы, помидоры, ну и так далее?» «Да чего ты меня дуришь-то? Ну, как они называются, знаешь?» «Да так и называются. Первые они и есть первые. Первый ребенок — первенец. Первый огурец — тоже поди первенец». «Поди. Вот тебе и поди. Огурец-то это поди не ребенок. Первые овощи, мама, — начатки. А как называется беременная женщина? Она называется непраздная. Вот так. Тоже мне не кормежное дело. А вспомнишь, что начатки и огурцы вкуснее? Ну, хоть русские слова и то ладно. А то сейчас понатаскали всякую дребедень, будто мы уж и не дома, и скалят под нее зубы, и скалят. А почему девушку называют красной, не отставал Иван? Ему очень нравилось учительствовать перед матерью. Так он и приплясывал перед нею, наигрывая головой. Так и брызгали его глаза веселым нетерпением. «Красная девушка, это что?» «На морковке да на свекле со своей грядки возросла, вот и красная». «Красная — это красивая, так в старину говорили. Красная площадь в Москве, не от морковки же она красная, а потому что выстроена красиво». «Ну, площадь, может, и не от морковки, а красна девушка от морковки», — уперлась Тамара Ивановна. «Тут уж ты меня не перебьешь. От огородного, от таежного, от чистого воздуха». «Вот она откуда, краса. Никакой мазни не надо. Лицо белое от коровки, щеки жаром пышут. От чего же еще, как не от нее, не от морковки-то? Глаза чисто глядят. Утром встанет пораньше, да умоет свои глаза свежей росой. Они и рады, радешеньки. А ежели еще коса на месте? Коса на месте, все на месте. Так и запомни». Иван на торжественной ноте продекламировал. «У красной девицы, мама, не глаза, а очи, жгучие очи. Не щеки, а ланиты, бархатные ланиты. Губы алые, шея лебединая, груди — это перси, трепетные перси». «Что еще за персы? Рано тебе трепетать от всяких персов. Ишь, туда же, имей стыд-то. Заповзглядывал, куда не просят, персы. Не персы, мама, а персии. Это по-старорусски. Когда хотели возвышенно сказать о женщине, наградить ее неземной красотой». «Да чем же земная-то плоха стала?» «Да посмотри, с ламитами, да с персями, с очами да веждами. Совсем по-другому смотрится женщина. Барыней смотрится, павой. Знаешь, что такое пава? А сама-то величава, выступает словно пава, помнишь?» Пава почему-то обидела Тамару Ивановну. «Ладно, хватит выставляться перед матерью. Учись да не заучивайся. Дальше ума не лезь. Ишь, пава, придет время, не паву себе ищи, не на персы глаза пель, а душу почуй. Душа-то поди, себе имена, фамилии не перебирала? Перебирала или нет?» «Да не знаю, кажется, нет». «Ей это и не надо. Она скромницей живет, терпеливицей. А паву твою я и знать не желаю». К следователю. В том же кабинете, на втором этаже, где Светка провела накануне вечером более 2 часов, в этот раз их, Тамару Ивановну и Светку, вызвали вместе. Тамару Ивановну, как законного представителя потерпевшего,